Благодарности. Писателя вранье кормит, но чтобы как-то разбавить выдумку фактами, я желаю поблагодарить следующих людей. Моих обожаемых сестер Элизабет и Дженни, которые всегда пробегают острым глазом по первым черновикам, а это почти как щеголять в побитых молью рейтузах, а не в кружевных лаперла. А также моей младшей сестре Карри, читающей черновики без энтузиазма. В следующий раз будешь привлечена насильно. От всей души читателей менее сырых черновиков Макса Дэвидсона, моего лид-шабаша в составе Аманды Крейг, Джейн Тайн и Кейт Сондерс и особенно Джеффа Робертсона. За лексическую достоверность Джерарда Холла, за медицинские подсказки Эмму Вудхаус, за педагогические наводки Брайану О'Доерти, за музыкальную подстройку Денниса Макшейна, за политическое правдоподобие Джоан Смит. Я признательна издательской команде, особенно Лэри Финли, за великодушную поддержку и Кэт Кобейн, за внимательную редактуру. И, наконец, но не в последнюю очередь, Эду Виктору, баллистической ракете от литературного агентирования, а также Мэгги Филлипс. Но самое большое спасибо моему дорогому сыну Джулиусу и дочери Джорджи. Они вдохновляют меня ежедневно.